Хорошо было за городом. Стояло лето, рожь уже пожелтела, овцы позеленели, а сено было сметано в стога. По зеленому лугу расхаживал длинноногий аист и болтал по-египетски. Этому языку он выучился у матери. За полями и лугами тянулись большие леса с глубокими озерами в самой чаще. Да, хорошо было за городом. Лежала старая усадьба, окруженная глубокими канавами с водой. От самой ограды вплоть до воды рос лопух, да такой большой, что маленькие ребятишки могли стоять под самыми крупными из его листьев во весь рост. В чаще лопуха было так же глухо и дико, как в густом лесу. И вот там-то и сидела на яйцах утка. Сидела она уже давно, и это ей порядком надоело. Ее мало навещали. Другим-то уткам больше нравилось плавать по канавкам, чем сидеть в лопухе да крякать с нею. Наконец, яичные скорлупки затрещали. Послышалось из них, яичные желтки ожили и повысовывали из скорлупок свои носики. «Живо, живо!» – закрякала утка, и утята заторопились. Они кое-как выкарабкались и начали озираться кругом, разглядывая зеленые листья лопуха, а мать им не мешала. Зеленый цвет полезен для глаз. Как велик мир, сказали утята. Ну еще бы, ведь тут было куда просторнее, чем в скорлупе. А вы думаете, тот и есть весь мир, сказала мать. Нет, мир тянется далеко-далеко. Туда, за сад, к полю священника, но я там отроду не была. Ну, все, что ли, тут? И она встала. Ах, нет, не все. Самое большое яйцо целёхонько. Да скоро ли этому будет конец? Ну, право, мне уже надоело. И она уселась опять. Ну, как дела? Заглянула к ней старая утка. «Да вот, ну еще одно яйцо остается», — сказала молодая утка. «Сижу, сижу, а толку все нет». «Постой-ка», — сказала старая утка. «А может, это индюшиное яйцо? Нет, дай-ка мне взглянуть». «Ну вот, да так и есть, индюшиное». «Брось-ка его и давай-ка, ступай плавать, учи других». «Нет, нет, я посижу немножко», — сказала молодая утка. «Ну, как угодно», — сказала старая утка и ушла. Наконец затрещала скорлупка из самого большого яйца. Пи, пи, И оттуда вывалился огромный некрасивый птенец. Утка оглядела его. «Ужасно велик», — сказала она, — «и совсем не похож на остальных. Ну, неужели это индюшонок?» Ну, на другой день погода стояла чудесная, и утка со всей своей семьей отправилась к канавке. Бултых! И утка очутилась в воде. «За мной! Живо!» — позвала она утят. И те один за другим тоже бултыхнулись в воду. Сначала вода покрыла их с головками, но затем они вынырнули и поплыли так, что любо-дорого. Лапки у них работали, так и работали. И некрасивый утенок, он тоже не отставал от других. «Ну какой же это индюшонок!» — сказала утка. «Ишь, как он славно гребет лапками, да как он прямо держится!» «Нет, это мой собственный сын!» «Да он вовсе не дурен, как посмотришь на него хорошенько!» «Ну, давайте, живо-живо за мной! Я сейчас веду вас в общество! Мы отправимся на птичий двор! Но держитесь ко мне поближе, чтобы кто-нибудь не наступил на вас!» «Да, и остерегайтесь кошку!» Они добрались до птичьего двора. Ой, батюшки, что здесь был за шум и гам? Дрались из-за одной угриной головки, и в конце концов она досталась кошке. «Вот, вот как идут дела на белом свете», — сказала утка и облизнула языком клюв. Ей тоже хотелось очень отведать угриной головки. «Ну-ну-ну, шевелите лапками», — сказала она утятам. «Крякните и поклонитесь вот той старой утке. Она здесь знатнее всех. Она испанской породы, поэтому она такая жирная. Видите, у нее на лапке красный лоскуток. Ой, как красиво! Это знак высшего отличия, какого только может удостоиться утка. Люди дают этим понять, что не желают ее потерять. И вот по этому лоскутку ее узнают и люди, и животные. Ну-ну-ну, давайте, дети, живо! И не держите лапки вместе. Благовоспитанный утенок должен держать лапки врозь. И выворачивайте их наружу, как папаша с мамашей. Вот, вот так вот давайте. Крякайте и кланяйтесь, крякайте и кланяйтесь. Ну и утята, они так и сделали. Но как ни старались утята, другие утки оглядывали их и громко говорили: «Ну вот, ну еще, ну целая орава. Точно нас мало было, да? Ой, а один-то какой безобразный. Нет, его-то уж мы не потерпим. И сейчас же одна утка подскочила и клюнула утенка в шею. Оставьте его, сказала утка мать, он ведь вам ничего не сделал. Но это так, но он такой большой и такой странный, отвечала забияка. И ему надо задать хорошую трепку. Оставь его, остановила забияку старая утка с красным лоскутком на лапке. Славные у тебя детки, все очень милы, кроме одного. Вот этот не удался. Хорошо бы его переделать. «Никак нельзя, ваша милость», — ответила утка-мать. «Нет, он некрасив, но у него доброе сердце, и плавает он лучше других. Я думаю, что он вырастет и похорошеет». И она провела носиком по перышкам большого утенка. «Ну, будьте же как дома», — сказала старая утка. И они стали вести себя как дома. Только бедного утенка, который вылупился позже всех и был такой безобразный, его клевали, толкали и осыпали насмешками, ну, решительно все, и утки, и куры. Бедный утенок, он просто не знал, что ему делать и как ему быть. И надо же было, ну, родиться вот таким безобразным, таким посмешищем для всего птичьего двора. Так прошел первый день, а затем пошло еще хуже. Все гнали бедняжку. И даже братья и сестры, они сердито говорили ему: «Да хоть бы кошка утащила тебя, несносного урода!» А мать прибавляла: «Глаза б мои тебя не видали!» Утки клевали его, куры щипали, а девушка, которая давала птицам корм, толкала ногою. И не выдержал утенок, перебежал двор и через изгородь. Маленькие птички испуганно вспорхнули из кустов. «Они испугались меня? Такой я безобразный!» – подумал утенок и пустился на утек, сам не зная куда. Он бежал, бежал, пока не очутился на болоте, где жили дикие утки. Усталый и печальный, он просидел тут всю ночь.